Три яблока лежали на столе. Три яблока лежали на столе, поверженные временем и тленьем, и, торопясь, внезапное смущение упрятать в непроглядной черной мгле желудка и кишок недремлющего тракта, сопроводив зубами стук неведомого такта, очистив от червей дрожащими руками, порезав на куски, вы в рот их клали сами. Смочив слюной, вы так уничтожали плоды земли родной. При этом громко ржали. 2016 год.